Я скурбился. «Издам, братана, хер вам! Хочу вашими же руками вмастырить этим нелюдям. Достаньте их покрепче». «Скажи, а где Бастанян?» — спросил я. Мамочка молчал, то ли отключился, то ли обдумывал мой вопрос, то ли решал, стоит ли говорить. Любчик, тихо сидевший у стены, встал со стула, подошел к капельнице, из которой бежала струйка жидкости, еще дающая мамочке жизнь. Его существование висело на этом тонком прозрачном пластмассовом проводке. Любчик сухо щелкнул пальцами, большим и средним, будто воздух с треском щипнул. Мамочка открыл глаза и осмысленно посмотрел на него. Любчик снял с подвеса капельницы стеклянный стакан с кардиамином и задумчиво стал крутить его в руках. В зрачках у мамочки плеснулся ужас. Если опер пережмет шланг, этот сладкий спасительный ток жизни замрет и придет смерть. А мамочка не хотел умирать. Он надеялся отбиться и от нас, и от смерти. Он еще собирался с нами рассчитаться и отомстить. Ему убитого Валерки Ларионова было мало. Любчик опустил капсулу с лекарством до пола и показал ему, как легко сгибается прозрачно-белесый шланг. И тихо, почти шепотом спросил, где Мастанян. Мамочка быстро, хрипло забормотал. «Бастаняна нет. Убили. Третьего дня. Нарик поклялся, что армяшка не переживет брата ни на один день». «Куда дели труп?» — спросил я. Мамочка захрипел громче. «Куда труп? Дели, сожгли! Нету его. Прах. Дым». Он обессиленно замолчал. Любчик повесил стакан на стойку капельницы. «Зачем вам нужен был Бастанян?» — спросил я. Посиневшими губами мамочка прошептал. «За ним большие деньги. Мы давно еще переправляли ему зубы». «Какие зубы?» Долгая пауза, иссякающий вздох. Мамочка шепнул. «У Джангира есть черт. Приносит зубы убитых. Золотые. Где берет, не знаю». На экране монитора забилась, заплясала огненная точка сердечного пульса, потом вдруг остановилась, снова двинулась, она стала замедлять ход, описывая плавные нисходящие синусоиды, что-то там пискнуло, и кривая выпрямилась в ровную линию. Загудел тягучий назойливый зуммер, в палату вбежала сестра, схватила мамочку за кисть руки, искала пульс, быстро повернулась к нам. «Уходите! Он умер!» Тульская область. Прокаженные. Вонг позвонил и сообщил своим невыносимо вежливым голосом. «Товарищ генерал, человека, о котором вы говорили, я нашел». «Где он?» Импульсивно вскинулся Джангир. Вонг молчал одно мгновение, потом так же вежливо, почти ласково сказал. «Я не могу говорить об этом по телефону. При случае я вам об этом сообщу. Я жду указаний. Приступать мне к выполнению основного задания или подождать? Здесь он сидит крепко, можно не торопиться». Джангир глубоко, радостно вздохнул и ощутил необыкновенную легкость. легкость, освобожденность от тех бесчисленных забот и сложных обязательств, которые он должен был все время учитывать, помнить, оценивать, принимать в расчет, завязывать на них свои решения и поступки. Все!